«А как насчет стола для моей собачки?» В китайских ресторанах посетителям разрешается обедать за одним столом со своими питомцами. Когда в Шанхае открылся клуб «Звериный рай», его появление было воспринято по-разному. В меню наряду с собачьей едой имеются в наличии напитки и закуски для хозяев собак. Поначалу задуманный исключительно для собак, он вскоре принял кошек, кроликов и самых разнообразных животных вместе с их владельцами. И хотя критики поторопились заклеймить это заведение как негигиеничное, главный управляющий клуба утверждает, что его действия не противоречат правилам гигиены и здорового образа жизни. «Конечно же, мы заботимся о здоровье наших посетителей. 3 раза в день мы производим дезинфекцию посуды. Всех желающих стать членами клуба просят предоставлять свидетельство о состоянии здоровья своего питомца». В Париже открылась завоевавшая признание кондитерская, в которой обслуживают исключительно собак. Мон Бон Чен, ее хозяин, продает бисквиты из бекона в форме кошки и печенье в виде косточки, приготовленное из печени.